тоже и у шкинов. Возможно, они примитивны, но так понятны. Я ощущал их радость и печаль, зависть и гнев, тоску и боль, ту же опьяняющую смесь, которая вливается в меня везде, где я открываю ей свое сердце. Лия тоже читала. Я чувствовал, как напряглась ее рука, лежавшая в моей. Потом рука снова расслабилась. Я повернулся к Лии, и она увидела в моих глазах вопрос. «Они люди», — сказала она. «Они как мы». Я кивнул. «Вероятно, параллельная эволюция. Шки — это что-то вроде древнего подобия Земли, с некоторыми мелкими различиями. Но ты права, они больше похожи на людей, чем все остальные существа, которых мы встречали в космосе». Я обдумал это соображение. «Это ответ на вопрос Дина? Если они похожи на нас, следовательно, их религия более привлекательна людям, чем по-настоящему чуждые верования». «Нет, Роб», — сказала Лия. «Я так не думаю. Наоборот, если они похожи на нас, неясно, почему они так охотно идут умирать. Понимаешь?» Конечно, она была права. В прочитанных мной эмоциях не было склонности к самоубийству. Не было психической неуравновешенности. Не было ничего ненормального. Однако каждый шкин приходит к конечному единению. «Надо сосредоточиться на ком-нибудь одном», — предложил я. «Этот поток мыслей и чувств никуда не приведет». Я огляделся в поисках подходящего объекта, но тут раздался звон колокольчиков. Они звенели где-то слева от нас. Их звук почти растворялся в общем городском шуме. Я потянул Лию за руку, мы побежали по улице и нырнули в первый же просвет между куполами. Колокольчики были все еще впереди, и, срезав угол, мы пробежали через чей-то двор и перелезли через низкую зеленую изгородь. За ней оказался еще один двор, выгребная яма, еще купола и, наконец, улица. Там мы нашли тех, кто звонил в колокольчики. Их было четверо, все посвященные в длинных одеяниях из ярко-красной ткани, волочившихся по пыльной дороге. В каждой руке эти шкины держали по большому бронзовому колокольчику. Посвященные непрестанно звонили, размахивая длинными руками, и резкие лязгающие звуки заполняли улицу. Все четверо были пожилые, и, как все шкины, безволосые и покрытые множеством мелких морщинок. Они очень широко улыбались, и проходящие мимо шкины помоложе улыбались им в ответ. На головах у посвященных сидели сосуны. Я ожидал увидеть нечто отвратительное. Но нет, зрелище слегка тревожило меня, но потому только, что я понимал его значение. Паразиты напоминали яркие шарики малинового желе, размером от родинки, пульсирующей на затылке одного из шкинов, до огромной липкой шевелящейся подушки, которая покрывала голову и плечи самого маленького, как живой капюшон. Сосун живет, потребляя питательные вещества, содержащиеся в крови шкинов, и медленно, очень медленно поглощая своего посвященного. Мы с Лией остановились в нескольких шагах от них и стали смотреть, как они звонят. У Лии было серьезное лицо, у меня, наверное, тоже. Все остальные улыбались, и колокольчики вызванивали песнь радости. Я крепко сжал руку Лии. «Читай», – прошептал я. Мы начали читать. Я читал колокольчики. Не звон, нет, а ощущение колоколов, переживание колоколов, светлую звенящую радость, гулкую, заливисто-серебристую звучность, песнь посвященных, единство душ, при котором все сливаются в одно. И переживал то, что чувствуют посвященные, когда звонят в колокольчики. Их счастье и ожидание, восторг, с которым они шумно сообщают всем о своей удовлетворенности. Я ощущал идущие от них огромные горячие волны любви, страстной, плотской любви, одновременно мужской и женской. Это была не слабая разжиженная эмоция человека, любящего своих близких. Это была настоящая жаркая любовь. Она пылала и зажигала меня, подступая к самому сердцу. Они любили себя, они любили всех шкинов, они любили сосуна, они любили друг друга. Они любили нас. Они любили нас. Они любили меня так же горячо и безоглядно, как Лия. И вместе с любовью я почувствовал их преданность и близость друг к другу. Каждый из четверых был личностью. Каждый отличался от других, но они думали как одно существо. И были преданы сосуну, и были все вместе и едины, хотя каждый оставался собой. Но они думали как одно существо. И были преданы сосуну, и были все вместе и едины, хотя каждый оставался собой, и никто из них не мог прочитать чувства других так, как читал я. Алиана, я отстранился от посвященных, отключился от них и посмотрел на Лию. Она была бледна, но улыбалась. «Они прекрасны!» – тихим, нежным и удивленным голосом сказала Лия. Я впитал всю излившуюся на меня любовь, но по-прежнему помнил, что люблю именно ее, что я – часть ее, а она – часть меня. «Что? Что ты прочла?» – перекрикивая колокольный звон, спросил я. Она помотала головой, будто стараясь прояснить свои мысли. «Они любят нас», — ответила она. «Ты должен об этом знать. Но я ощутила сама, как они любят нас. Это чувство такое глубокое. За этой любовью только любовь, а за ней еще и так до самого конца. Их мысли тоже глубоки, и они не пытаются их скрыть. Мне кажется, я никогда не могла настолько полно прочитать мысли человека. Все выходит на поверхность сразу же. Вся их жизнь». Все их мечты, чувства, воспоминания. Я только ловила все это, подхватывала при помощи чтения, взгляда. С людьми, с человеческими существами это так трудно. Из них нужно выуживать, с ними нужно бороться. Но и тогда я не могу проникнуть очень глубоко. Ты знаешь, Роб, ты же знаешь. Ах, Роб! Она повернулась и крепко прижалась ко мне. И я задержал ее в своих объятиях. Нахлынувший на меня поток чувств, похоже, захлестнул и ее. Дар Ли крупнее и глубже моего. И сейчас она была потрясена. Когда она прильнула ко мне, я прочитал ее чувства. Я ощутил любовь, сильную любовь. И изумление, и счастье. А еще страх, пронизывающий ее страх и тревогу. Звон вокруг нас вдруг прекратился. Колокольчики один за другим перестали раскачиваться, и четверо посвященных на мгновение застыли в молчании. Один из стоящих неподалеку шкинов подошел к нам с огромной прикрытой тряпкой корзиной. Маленький посвященный поднял тряпку, и на улицу хлынул аромат горячих пирожков с мясом. Каждый посвященный взял из корзины по несколько пирожков, и скоро все они радостно закусывали, а продавец улыбался им во весь рот. Маленькая голая шкинская девочка подбежала к посвященным и предложила фляжку с водой. Они молча пустили ее по кругу. «Что происходит?» – спросил я Лию. И прежде чем она ответила, я вспомнил. Это было в справке, которую прислал нам Волкорение. Посвященные не работали. 40 земных лет они жили, как все, и трудились в поте лица. Но, начиная с посвящения и до конечного единения, в их жизни были только радость и музыка. Они бродили по улицам, звонили в колокольчики, разговаривали и пели. А другие шкины кормили и поили их. Накормить посвященного было большой честью, и шкин, который дал им пирожки с мясом, сиял от гордости и удовольствия. «Лия, а теперь ты можешь прочитать их мысли?» – прошептал я. Она кивнула, уткнувшись подбородком мне в грудь, потом отодвинулась и устремила глаза на посвященных. Взгляд ее стал упорным и сверлящим, но потом снова смягчился. Она обернулась ко мне. «Сейчас по-другому», – с удивлением сказала она. «Как?» Она прищурилась в замешательстве. «Не знаю, они по-прежнему любят нас и всех, но теперь их мысли, ну, более земные. Знаешь, в мозгу как будто ступеньки, и спускаться по ним нелегко. Посвященные сейчас что-то прячут, прячут даже от самих себя. Они не так открыты, как раньше. Они думают о еде. Какая она вкусная. Это очень ярко выражено. Я словно сама попробовала эти пирожки, но до сих пор было не так». Меня вдруг осенило. «Сколько здесь мыслящих существ?» 4, — ответила Лия. «Они как-то связаны, но не прочно». Она смущенно замолчала и покачала головой. «Я хочу сказать, что они неясно чувствуют эмоции друг друга. Но не мысли, не такие тонкости. Я могу читать их мысли, а они не могут читать мысли друг друга. Каждый из них сам по себе. Раньше, когда они звонили в колокольчики, они были более близки, но индивидуальности не теряли». Я был слегка разочарован. 4 мыслящих существа. Не одно. Да, 4. А сосун? Еще одна гениальная идея. Если сосун мыслит самостоятельно... «Ничего», — сказала Лия. Как растение или кусок ткани. Нет даже ощущения «да, я живу». Это меня встревожило. Даже у низших животных есть смутное осознание собственного бытия. Ощущение, которое одаренные называют «да, я живу». Обычно это только слабый проблеск, и чтобы его заметить, нужен большой дар. Но у Лии как раз большой дар. «Давай поговорим с ними», — предложил я. Она кивнула, и мы подошли к жующим пирожки посвященным. «Здравствуйте», — не зная, как к ним обращаться, робко проговорил я. «Вы говорите на языке земли?» Трое смотрели на нас с непонимающим видом. Но четвертый, маленький, чей сосун напоминал подрагивающий красный капюшон, замотал головой вверх и вниз. «Да», — тонким писклявым голоском ответил он. Я вдруг забыл, что хотел спросить, но Лиана пришла мне на помощь. «Вы знаете посвященных людей?» — спросила она. Шкин осклабился. «Все посвященные едины», — сказал он. «Ну да, конечно. Но, может, вы знаете кого-нибудь, кто похож на нас?» — спросил я. «Высокие, на голове волосы, кожа розовая или темная?» Я снова замешкался, теряясь в догадках, насколько этот старый шкин знает язык земли, и с легким испугом наблюдая за его сосуном. Он замотал головой. «Все посвященные разные, но все едины. Все одно целое. Некоторые похожи на вас. Вы хотите стать посвященным?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Где мне найти посвященного человека?» Он снова замотал головой. «Посвященные поют, звонят и гуляют по улицам священного города». Лия читала его мысли. «Он не знает», — сказала она. «Посвященные просто бродят и звонят в колокольчики. Они не придерживаются определенного маршрута. У них нет цели. Они идут, куда глаза глядят. Одни путешествуют с собратьями, другие в одиночку. Если встречаются две компании, образуется новая группа. Придется искать», — решил я. «Ешьте», — предложил Шкин. Он порылся в корзине и вытащил два дымящихся пирожка с мясом. Один он сунул мне в руку, другой протянул Ли. Я недоверчиво посмотрел на пирожок. «Спасибо». Свободной рукой я потянул Лию за рукав, и мы пошли прочь. Посвященные улыбнулись нам на прощание, и прежде чем мы дошли до середины улицы, снова раздался колокольный звон. Я все еще держал в руке пирожок. Корочка жгла мне пальцы. «Можно это есть?» – спросил я Лию. Она откусила кусочек от своего. «А почему нельзя? Мы ведь вчера вечером ели в их ресторане. Я уверена, что если бы местной пищей можно было отравиться, Волкарине бы предупредил нас». «Логично». Я поднес пирожок ко рту и откусил на ходу. Он был горячий и свежий. И совсем не такой, как пирожки с мясом, которые мы ели накануне вечером. В ресторане нам подавали золотистые слойки, в меру приправленные апельсиновым соусом с бальдура. Шкинский пирожок хрустел на зубах. С мяса, обжигая рот, стекал жир. Но пирожок был вкусный, а я проголодался. И скоро от него ничего не осталось. «Узнала еще что-нибудь, когда читала мысли этого, маленького?» — с набитым ртом спросил я. Она проглотила кусок и кивнула. «Да, он счастлив, даже больше, чем остальные. Он старше их, он близок к конечному единению. Для него это очень волнующее событие». Она говорила в своей обычной беспечной манере. Чтение мыслей посвященных, казалось, не оставляло последствий. «Но почему?» — размышлял я вслух. «Он готовится умереть. Почему он так счастлив?» Лия пожала плечами. «К сожалению, у него не очень аналитический ум». Я слизнул с пальцев оставшийся на них жир. Мы стояли на перекрестке, вокруг нас во всех направлениях шныряли шкины, и ветер снова донес звон колокольчиков. «Еще посвященные», — сказал я. «Хочешь, пойдем к ним?» «А что мы выясним? Мы уже все знаем. Нам нужен посвященный человек». «Может, один из этой компании окажется человеком?» Я поймал уничтожающий взгляд Лии. «Ха! Вероятность почти равна нулю!» «Ну хорошо», — уступил я. Близился вечер. «Наверное, лучше вернуться назад. А завтра рано утром начнем снова. К тому же Дина, видимо, ждет нас к обеду». На этот раз обед подали в кабинете Волкаренье, куда предварительно внесли кое-какую дополнительную мебель. Квартира Волкареньи была этажом ниже, но он предпочитал развлекать гостей наверху, откуда открывался живописный вид. Нас было пятеро. Мы с Лией, Волкаренья с Лори и Гурли. Лори готовила под руководством шеф-повара Волкаренье. Мы ели бифштексы. На Шкии выращивают скот, вывезенный со старой земли. И восхитительный вегетарианский салат из земляных орехов с бальдура, шкинских сладких рожков и грибов со старой земли. Дина любил экспериментировать. И это блюдо было одним из его изобретений. Мы с Лией доложили о своих приключениях. Наш рассказ прерывался только острыми, пытливыми вопросами Волкаренье. После обеда мы убрали столы и посуду и продолжили беседу за бутылкой Валтаарского. Теперь задавали вопросы мы с Лией, а Гурли удовлетворял наше любопытство. Волкаренье сидел на полу на мягкой подстилке, одной рукой обнимая Лори, а в другой держа бокал с вином. Он сказал, что мы не первые одаренные, посетившие планету Шки. И не первые утверждаем, что шкины похожи на людей. «Может, это о чем-нибудь говорит?» – сказал он. «Не знаю. Но все-таки они не люди, нет, господа. Во-первых, они гораздо общительнее. Испокон веков они строили поселения. Они всегда в городах. Всегда в окружении себе подобных. Потом, у них больше развит дух коллективизма. Все делают сообща. И любят всем делиться, и все делить. Торговлю, например, они рассматривают как совместное владение товарами». Волкаренье рассмеялся. «Именно так. Я провел целый день, пытаясь разработать торговое соглашение с группой крестьян, которые раньше никогда не имели с нами дела. Поверьте мне, это нелегко. Они всегда готовы дать нам столько товаров, сколько мы просим. Если эти товары им не нужны, и они уже не пообещали их кому-нибудь другому. Но за это хотят получить в будущем все, что им понадобится. Иного они не ждут. Итак, каждый раз мы встаем перед выбором. Либо дать им карт-бланш, либо проводить бесконтрольные переговоры, в результате которых они убедятся, что мы законченные эгоисты». Лии этого было недостаточно. «А как насчет секса?» – спросила она. «Из того, что вы переводили вчера вечером, у меня сложилось впечатление, что шкины моногамны». «Отношения полов весьма запутаны», – ответил Гурли. «Это очень странно, понимаете, ведь секс подразумевает общение, а общаться надо со всеми. Но общение должно быть искренним и содержательным. И тут возникают трудности». Лори внезапно проявила интерес. «Я изучала эту тему», – быстро проговорила она. «Согласно морали шкинов, любить надо всех. Но они не могут так жить, они слишком похожи на людей. У них слишком развито чувство собственности. Они пришли к моногамии, потому что их культурная традиция, по-настоящему глубокое сексуальное общение с одним существом, ставит выше миллиона бездумных плотских связей. Идеал шкина – делить любовь со всеми. При этом все связи должны быть одинаково прочны. Но этот идеал недостижим». Я нахмурился. «Но, кажется, вчера кто-то повинился в том, что изменял своей жене». Лори энергично кивнула. «Да, но его вина заключалась в том, что связи с другими женщинами обеднили его общение с женой. Вот это и есть измена. Если бы он продолжал любить только свою жену, но жил с другими женщинами, сексуальные отношения с ними не имели бы смысла. И если бы он одинаково сильно любил всех своих женщин, включая жену, ему была бы честь и хвала. Жена бы гордилась им. Шкин стремится создать гармоничный союз со многими партнерами». «И один из самых тяжких грехов для шкинов – оставить близкого человека в одиночестве», – сказал Гурли. «В эмоциональном одиночестве. Лишить общения». Я переваривал эти сведения, а Гурли продолжал. «На планете низкая преступность. Никаких преступлений против личности. Долгая бессобытийная история. Без убийств, потасовок, без тюрем и войн». «На целый народ ни одного убийцы», – сказал Волкаренье. «Это что-нибудь да значит. На Старой Земле были культуры типа шкинской, и высокий процент самоубийств там часто сочетался с низким процентом убийств. А у шкинов самоубийством кончают 100%. «Они убивают животных», – заявил я. «Животные не подлежат единению», – ответил Гурли. «Единение охватывает всех мыслящих существ, и их не разрешается убивать. Они не убивают друг друга, не убивают людей, не убивают сосуна». Лия посмотрела на меня, потом на Гурли. «Сосуны – неразумные существа», – сказала она. «Сегодня утром я пыталась прочитать их мысли, но ничего не получилось. Мысли были только у шкинов, на которых эти сосуны паразитировали. У сосунов нету даже осознания собственного бытия». «Да, мы знаем, и это всегда озадачивало меня», – «вставай», – сказал Волкаренье. Он прошел к бару, вытащил еще одну бутылку вина и наполнил наши бокалы. Настоящие безмозглые паразиты. И такой умный народ, как шкины, позволяет им себя поработить. Почему? Новое вино, вкусное и освежающее, приятно холодило горло. Я пил и кивал головой, вспоминая захлестнувшую нас днем волну восторга. «Наркотики», – задумчиво произнес я. «Очевидно, сосун выделяет органическое наркотическое вещество, вызывающее эйфорию. Шкины охотно поддаются этому наркотику и умирают счастливыми. Их радость совершенно неподдельна, поверьте мне. Мы чувствовали ее». На лице Лии было сомнение. Гурли отрицательно замотал головой. «Нет, Роб, не так. Мы проводили опыты с сосуном и...» Видимо, он заметил, как брови у меня поползли вверх, и замолчал. «Как к этому отнеслись шкины?» – спросил я. «Мы им не говорили. Им бы это не понравилось, совсем не понравилось. Сосун – просто животное, но он их божество. Вы же знаете, нельзя шутить с божеством. Долгое время мы не решались, но когда Густавсон перешел в их веру, надо было сообщить старине Стюарту. Он отдал приказ. Однако мы ничего не добились. Мы не обнаружили никаких наркотических веществ, вообще никаких выделений. В сущности, шкины – единственные существа на планете, которые так легко попадают под власть сосуна. Мы поймали нытика, связали и посадили кровопийцу ему на голову. Потом через несколько часов веревки сняли. Чертов нытик был в бешенстве, он визжал, вопил и бил сидящего у него на голове сосуна. Чуть не разорвал когтями в клочья кожу на голове, пока не сбросил его. «Может, только шкины так восприимчивы?» – спросил я. Слабая попытка выпутаться. «Да нет», – криво улыбаясь, сказал Волкаренье. «Еще мы». В лифте Лия была необычайно молчалива, почти замкнута. Я решил, что она обдумывает последний разговор. Но как только за нами захлопнулась дверь номера, она повернулась и крепко обняла меня. Слегка испуганный этим объятием, я поднял руку и стал гладить ее мягкие каштановые волосы. «Эй, что случилось?» – пробормотал я. И снова передо мной оказалась женщина-вампир. Большеглазая и хрупкая. «Возьми меня, Роб», – с внезапной настойчивостью нежно проговорила она. «Пожалуйста, возьми прямо сейчас». Я улыбнулся, но это была недоуменная улыбка. Совсем не та похотливая усмешка, которую я обычно приберегал для спальни. Когда Ли возбуждалась, она становилась озорной и проказливой. Но сейчас вид у нее был встревоженный и незащищенный. Я ничего не понимал. Но времени на вопросы не было, и я не стал их задавать. Я просто молча привлек ее к себе и стал целовать. И мы пошли в спальню. И мы любили друг друга, любили по-настоящему, так, как не дано беднягам обыкновенным. Наши тела слились, и я почувствовал, как Ли напряглась и стала читать мои мысли. Она отдавалась мне, а я открывал ей свою душу. И меня заливало идущим от нее потоком любви, беспомощности и страха. Потом все кончилось. Так же внезапно, как началось. Наслаждение Лии обдало меня мощной горячей волной, и мы вместе вознеслись на гребень этой волны. Лия крепко вцепилась в меня, ее глаза сузились, она, казалось, впитывала любовь. И вот мы лежали в темноте, и звезды-шки светили нам в окно. Лия свернулась калачиком, припав головой к моей груди, и я ласкал ее. «Было хорошо», — улыбаясь в звездную ночь, мечтательным сонным голосом произнес я. «Да», — ответила Лия. Она говорила робко и тихо. Так тихо, что я едва слышал. «Я люблю тебя, Роб», — прошептала она. «Ага, и я люблю тебя», — сказал я. Она высвободилась, слегка отстранилась, подложив руку под голову, и, улыбаясь, стала смотреть на меня. «Да, любишь», — подтвердила она. «Я прочла это. Я знаю. И ты знаешь, как я люблю тебя, правда?»